лучшем городе. Отель был чистенький и опрятный, правда, несколько спартански обставленный. Нам с Джеки посчастливилось попасть в номер рядом с ванной. Я намеренно говорю «посчастливилась», ибо это соседство позволило мне провести кое-какие научные исследования на тему о чистоплотности китайцев. Стена, отделявшая нашу комнату от ванной, сантиметров на 15 не доходила до потолка, так что мы могли слышать каждое движение и с точностью до капли определить, сколько воды вытесняли из ванны купающиеся. Первые двое ограничились быстрым, но довольно основательным омовением, после чего удалились, весело насвистывая. Но третий был человеком другого склада. Он ворвался в ванную бегом, точно за ним гнались. Захлопнул дверь и так энергично щелкнул задвижкой, что я испугался, как бы он ее не оторвал. Такого начала было достаточно, чтобы приковать мое внимание, и я продолжал слушать, словно завороженный, сидя на своей кровати. Заперев дверь, он минут 5-6 не мог отдышаться, будто ждал, что к нему вломится преследователь. Уж не спасается ли он от какой-нибудь малайской банды? А что, если я пойду мыться и увижу его окровавленный труп на вешалке для полотенец? В конце концов, ему, очевидно, удалось победить страх, потому что дыхательные упражнения прекратились, и он принялся, насколько я мог судить, стягать ванну. Странные звуки доносились через перегородку в нашу комнату. Избиваемая ванна гудела, точно соборный колокол. Концерт затянулся. Я уже хотел постучать в стену и сказать, что это не лучший способ скрыть свое пребывание от преследующих головорезов, но тут музыка кончилась. Дальше, судя по звукам, он принялся драить пол сухой щеткой. Этого занятия ему тоже хватило надолго. Наконец, хорошенько отстегав ванну и надраив пол, он пустил воду. Некоторое время царила полная тишина, если не считать шума воды. И я представил себе, как он стоит безмолвный, объятый страхом, глядя на наполняющуюся ванну. Через четверть часа я забеспокоился. Даже самая большая ванна не вместит такого количества воды. Я озабоченно посмотрел на пол возле стены, но не заметил никаких признаков просачивающейся влаги. Может, он утонул? Пустив воду, поскользнулся, упал, и теперь лежит в ванне лицом вниз. Пойти и постучаться? Моя тревога за его судьбу несколько умерилась, когда он неожиданно завернул краны. И опять-таки, ничего не утверждаю, только предполагаю, так как мог положиться лишь на свой слух, прыгнул в ванну с 7-метровой высоты. Нужно было слышать этот гром и плеск. Завороженные мысленными видениями того, что происходило у нас за стеной, мы с Джеки сидели на краешке кровати, нервно глотая пиво и ожидая следующего откровения. Оно не заставило себя ждать. Человек-невидимка громко зафыркал, словно водяной буйвол, наслаждающийся жизнью в особенно смачной луже, и начал выбрасывать в воздух каскады воды, которые гулко шлепались обратно в ванную. Я по сей день убежден, что он пользовался кастрюлей или еще каким-нибудь подручным средством, ибо человеческие ладони, даже самые широкие, не способны захватить столько воды. Когда он вошел в ванну, я просто так для интереса посмотрел на часы, и вот теперь, снова взглянув на них, обнаружил, что прошло полчаса, как он заперся. Стрелки моих часов отмерили еще 45 минут, а он все продолжал фыркать, булькать и расплескивать воду. «Господи, что он там такое творит?» — сказала Джеки. «Наверное, это какой-нибудь особенно рослый китаец», — предположил я. «Но ведь он не моется, а просто расплескивает воду». Прошло еще полчаса, шум не прекращался. «Не может он столько мыться», — убежденно произнесла Джеки. «Но чем-то он занят», — возразил я. «Если ты мне поможешь, мы пододвинем к стене вон тот комод. Я влезу на него и погляжу в щелку. Этого нельзя делать». «Почему нельзя? Это же научное исследование. Я напишу для Ланцета статью, которая принесет мне богатство и славу. Неприлично смотреть в щелку на людей, когда они моются», — твердо сказала Джеки. «Хочешь, я спою для него несколько строф из «Бурного океана»?» — предложил я. «Нет», — ответила Джеки. «Но я хотела бы знать, чем он занят». Не подозревая, какой зловещий интерес вызвала у нас его деятельность, китаец плескался и булькал, словно разбушевавшаяся русалка во хмелю. Потом вдруг воцарилось безмолвие. Слава Богу!